Глава 31. Пощечина. Просто, быстро, без лишних разговоров. «Мам, ты с ума сошла?» «Да, считай, что сошла. Если вырастила дочь шалаву, и не боюсь прямо ей об этом сказать». «Что? Ты?» Анюта явно хочет ответить что-то резкое, но потом сникает. «Ты узнала?» «Скажи мне одно. Вот ты, молодая, красивая, воспитанная умная девка, на кой хрен тебя понесло на этого старого козла?» «Он не старый!» — дочь возмущенно вскидывается. «Он старше твоего отца! На полгода всего!» «Простатит, давление, сердце, ревность, дурной характер, постоянные придирки, дряблая задница, старческий запах и импотенция!» «Что?» «Это то, что тебя ждет. Очень скоро!» «Неужели?» «Именно так!» «У Анатолия все прекрасно стоит. Он в отличной форме, занимается спортом, сноуборд, вейкборд, прыгает с парашютом, участвует в соревнованиях. Он веселый, компанейский, подтянутый, бодрый и любит меня». «Угу, адреналиновый маньяк и идиот». «Не завидуй». «Чему завидовать, дура? Тому, что ты жизнь свою спускаешь в унитаз». «Все, мам, хватит. Я так и знала, что не надо с тобой встречаться». «Твоего Анатолия жена оставит с голой дряблой задницей. Он скоро переедет в твою однушку. Ты будешь счастлива?» «У него отличная задница. И да, я буду счастлива». «Он же ходок. Трахает все, что движется». «Так, ясно. Что тебе еще его долбанутая жена рассказала?» «А мне не надо ничего рассказывать, Ань. Я и так все знаю. Просто хотела тебя предупредить, дать хороший совет. Просто потому, что я твоя мать». «Ты мать!» — буквально взрывается она. «Ты устроила нашей семье Армагеддон! Из-за тебя все развалилось! Ты мать!» Ее слова раньше бы, наверное, меня возмутили, разгневали. А сейчас мне просто смешно. Мало я еще устроила. Надо было свекровь довести до могилы, свекра посадить и отца твоего в придачу. Вот тогда это был бы Армагеддон. А так... Ты просто... Она аж заикается от возмущения. «Я не думала, что ты такая подлая, завистливая, мелочная». «Я не мелочная. Мелочная бы я была, если бы скандалила за ложки-вилки. Играть так по-крупному, детка». «Ты просто монстр». «Я бы на твоем месте гордилась такой матерью. Но тебе, видимо, не понять. Ладно, когда твой Антон тебя бросит...» «Анатолий, и он не бросит, мы поженимся». «Смотри, только не вздумай в браке продать квартиру, чтобы купить другую побольше, потому что при разводе будете делить поровну, и ты в итоге останешься с носом». «Мы не будем разводиться, мы будем жить долго и счастливо». «Ага, блажен, кто верует». «Ты беременна?» «Какое тебе дело, мам? Тебе же плевать на меня». «Было бы плевать, я бы не пришла». Она дуется, дышит тяжело. «Нет, не беременна». «Не торопись пока». «Хочу и буду торопиться». «Подожди, Анатолий еще не окончательно развелся». «Да откуда ты знаешь? У него завтра последнее слушание». «Именно. И у его жены новый адвокат. Мой». «Мама, какая же ты сука! Ты же знала, что я, что он...» «Сука, да. Неприятно это слышать от дочери, но что поделать». «Ты хочешь разрушить мою жизнь?» «Я тебя спасти хочу». «От чего? От любви?» «Господи, какая любовь! Старому козлу захотелось молодого тела, эго потешить». «Он не старый, даже если старый. Отец тоже не молодой. Как же ты с отцом жила тогда? Он ведь такой же, как?» Головой качаю. «Ой, дура, реально. Неужели не догоняет сама, не понимает?» «Объясню, блин. Я с твоим отцом прошла весь путь. Я его знала молодым, свежим, красивым и бедным. И секс у меня был с молодым, и все было. Понимаешь разницу? Мы вместе с ним взрослели, вместе переходили от одного состояния к другому. Я думала, вместе будем стариться. Это нормальный путь. А ты же для своего самца престарелого просто фетиш. Удовлетворение личных амбиций. Способ показать другим самцам, что он еще ого-го. «Ты не понимаешь». «Конечно, я не понимаю. Куда мне?» «Почему вы все, вы, возрастные, считаете, что молодежь тупая и недостойная? Вы же сами были молодыми». «Мы не лезли в трусы богатым папикам». «Ой, не лезли! Да в вашем поколении тоже полно было таких. еще больше, чем сейчас. Хорошо, я не лезла. И жена Анатолия твоего тоже не лезла. Мы брали мужиков молодыми и нищими. Чувствуешь разницу? Это отец-то был нищий? Сын генерала? Да ты с ним замутила потому, что он был богатый мажор. Что? Хочется влепить еще одну пощечину, но я держусь. Разве не так? Это тебе бабушка так сказала, да? А бабушка не рассказала тебе, как мы с твоим отцом по съемным халупам ютились, когда ты родилась и в сад тебя не могли устроить, потому что переезжали постоянно? Она не рассказала, как я пахала ночами, чтобы помочь твоему отцу бизнес поднять. Не рассказала, как мои родители дали твоему отцу денег, чтобы он этот бизнес начал. А твоя любимая бабушка Лара поставила условие, они помогут, если он меня бросит. Это, между прочим, ты уже у нас была, любимая внучечка. И Коля был, нормально так, пожила с мажором. А когда у твоего отца проблемы возникли, и он попросил отца генерала помочь, знаешь, что услышал? Что в их семье не будет воров и взяточников. А на чем Николай Феликсович погорел, напомнить? Поэтому да, можешь считать, что я вышла за отца из-за денег его папочки-генерала. Прекрасно! Анюта молчит, тупо уставившись в стол. А я неожиданно успокаиваюсь. Все нормально. Пусть сама набивает шишки, если ей нравится. Это ее жизнь. Если будут проблемы, ты всегда знаешь, что я тебе помогу. Я твоя мать. Все, я ушла, у меня встреча с клиентом. Счет за кофе я оплатила. Встаю, беру сумку. Мам, а если я его люблю? По-настоящему, правда. Не потому, что он взрослый и богатый. Просто люблю. Она смотрит на меня, а я не знаю, что ответить. Сказать, что в принципе нельзя заводить отношения с женатыми? Что чужой мужчина всегда табу? Что разбивать чужую семью и жизнь плохо? А если это на самом деле любовь? Двойные стандарты, Рая, двойные стандарты. А если у Тины и Бори тоже любовь? Если у всех именно любовь? Ну, в чем проблема? Разведись и люби. Только разведись до того, как засунешь свой нефритовый стержень в юнную пещерку. Ладно, мам, я понимаю, что поступаю подло, но я его люблю, и это моя жизнь. Можешь меня осуждать, можешь от меня отказаться. Мне все равно. Я хочу быть с ним и буду. Аня тоже встает, берет сумку. И я вдруг так отчетливо ощущаю ее неуверенность и боль. Бедная моя девочка, бедная. Никакая она не хищница. Скорее всего, этот кобель просто закружил ей голову. Я ведь знаю, как они это умеют. А еще, небось, подружайка, которая под отца ее легла, советовала. Мол, давай, посмотри, какой он богатый, властный, сильный. А моя дурочка уши развесила. Дочь, ты... Мам, не надо. Подожди, постой. Делаю шаг и просто обнимаю. Мам, я запуталась, мам. Я его люблю, но мне так страшно. Девочка моя, девочка. Да, вот так вот. Раз, и все переворачивается в жизни. Как песочные часы, или страница книги, или слайд в проекторе, раз, и все другое. И как с этим жить? Как вычеркнуть из жизни своего ребенка? Как помочь? Как поступить правильно? Как жить-то вообще, Господи? Почему все так сложно?